Анонимное письмо, я все знаю, дорогой Шпага. Доктор Пьер-Антони ввел меня в курс дела. Да, но вы же знали, что зал под неусыпным контролем полиции? Стоило этим бандитам, которым вы подарили входные билеты, они тут ни при чем, — сухо заметил Шпага. Билетами я отделался от их вечных приставаний и просьб. Пусть Моденари думает, что это были его неугомонные поклонники и обожатели. — Конечно, конечно, — примирительно проговорил господин вице-директор. — Но стоит ли пугаться какого-то кретина, который хочет любой ценой выделиться из толпы? Угрозы мы получаем каждый день и в большом количестве. Он хрипло засмеялся. — К тому же это показывает, дорогой Шпага, что вы по-прежнему остаетесь любимцем зрителей, не так ли? Похоже, ему совсем не нравилась эта популярность Шпаги. И теперь он решил поострить на его счет. Да и эта притворно-ласковая «дорогой Шпага» самому Шпаге действовала на нервы. Всемогущий покровитель. Не слишком ли вы много о себе воображаете, сеньор Моденари? Если бы не мы, трое-четверо лучших на телевидении ведущих, вы бы и сейчас показывали лишь телефильмы для слабоумных, безнадежно устаревшие фильмы 30-х годов, литературные споры для горстки эрудитов да министров, которые торжественно заявляют. «Словом, ждем от вас в понедельник отменной передачи», — прокаркал Моденари в трубку. «Этот тип из Кастелло-Маре, кажется, его фамилия Мори, не дает себя согнуть. Так что побольше напора, дорогой Шпага». И повесил трубку, даже не дав ему высказать все свои соображения. Господину вице-директору начхать на угрозы, которые адресуют другим. Этот сукин сын Моденари даже остается в выигрыше, если его Шпагу и впрямь убьют. Примутся громко оплакивать гибель бедного Шпаги и строить сотни догадок о мотивах преступления. И это лишь увеличит популярность его телеконкурса, который продолжит X или Y, продолжит с великой радостью. Ведь тьма людей, завистливых бездарей, только и ждут его болезни или смерти, чтобы занять это место. Из прихожей донесся голос Паулы. Она только что вернулась и, покачивая бедрами, снимала перед зеркалом шубу. Кофейного цвета блузка явно не гармонировала с ее темными волосами. — Тебе этот кофейный цвет вовсе не идет, делает тебя вульгарной, — бросил он, уязвленный ее веселым, оживленным выражением лица. — Неужели? — проворковала она. — Где ты пропадала? — Прогулялась пешком до парка. Давно уже не было такого приятного, прозрачного утра. Посмотрела на мужа и нанесла ответный удар. — Милый, у тебя мешки под глазами, и потом ты не бритый. И верно, он до сих пор не побрился. Он похлопал себя по щекам и ничего не ответил. Настроение вконец испортилось. Паула при всяком удобном случае напоминала ему с победоносным видом, что на 16 лет его моложе. А о том, что она мечтала выйти замуж за человека в летах, умудренного опытом, начисто забыла. И потом, как она не понимает, что знаменитый телеведущий средних лет вовсе не обязан вести себя как беззаботный, проводящий все дни в безделье, юный плейбой. Она смотрела на него так, точно сравнивала его лицо, глаза, нос с лицом, глазами и носом другого, хорошо знакомого им обоим человека. И вдруг его осенило. — А Массимо ты в парке не встретила? — небрежно спросил он, словно считал вполне нормальным, что его 19-летний сын, бунтарь-скандалист, рано утром встречается в парке со своей мачехой. Паулу его вопрос почему-то сильно разозлил. — На что ты надеешься? отказав ему в денежной помощи.